Наконец она повернулась к нему. «Университет штата Мичиган, институт экстрасолярной биологии. Дэниел Дейлхаус, бакалавр, магистр, доктор. Разве я не говорила, что изучила все материалы о тебе, прежде чем вылететь из Вашингтона?» «Ты?» — удивился он. «У тебя интересный доклад. Думаю, что ты говоришь серьезно о своем желании лететь. Дэнни, мальчик, я могу тебе помочь». «Как?» «Деньгами, мой милый. Это все, что я могу дать. Разве ты не заметил эмблему с моим именем и должностью, когда раздевал меня? Я работаю в Кие-Коме». «Хвала Кому, откуда происходят все блага», — с чувством процитировал Дэнни. Это была строфа из институтской песни. Ведь ежегодно институт Дэнни получал средства из Комитета по исследованию и эксплуатации космоса, Кие-Кома. Только благодаря этим дотациям и мог существовать институт. Почему я раньше не встречал тебя? Я работаю там с февраля. Я вице-секретарь новых проектов. Такой должности раньше не было. Так что я первый вице-секретарь. А до этого я преподавала в своей «Альма-Матер». Маленькая школа без факультета экстрасолярной биологии. Ну так что? Ты о чем? Ты спишь? Хочешь участвовать в экспедиции к звезде Кунга? Я? О боже, конечно. Она взяла его руку, легко похлопала. Считай, что все улажено. Что это? Но я же сказала, все улажено. Она больше не смотрела на него. Что-то иное привлекло ее внимание. Они вошли в большой парк. Аллея вела их к мемориальному комплексу. Справа и слева у входа в аллею высились две бронзовые скульптурные группы. Дейлхаус шел за Мэгги. Он ничего не понимал, но еще не мог поверить ее словам. «Думаю, я должен принять предложение», — пробормотал он нерешительно. «Тупица, сколько можно говорить? Ты получишь официальное приглашение». Она рассматривала бронзу. «Посмотри на это». Дейлхаус глядел на фигуры без интереса. «Это воинский мемориал», — сказал он, — «солдаты и мирные жители». «Разумеется, но он совсем не старый. Пулемет у солдата и этот на мотоцикле, и, посмотри, некоторые солдаты — женщины». Она наклонилась и рассмотрела надпись на кириллице. «Проклятие, не понимаю, что написано». «Но эти рабочие и крестьяне приветствуют освободителей, да? Наверное, это последняя большая война, Вторая мировая. Это Болгария, значит, Красная Армия изгоняет отсюда немцев, и все болгары встречают ее цветами, сердечными рукопожатиями и кружками с чистой родниковой водой. Дэнни, оба моих деда сражались в ту войну. И одна из бабок. Двое на этой стороне, а она на другой». Дейлхаус с любопытством посмотрел на нее. Все-таки странно видеть человека, который так интересуется той войной, хотя каждый знает, что любая война — это только борьба за рынки. «А что с твоей второй бабкой? Она жива?» Мэгги коротко взглянула на него. «Погибла во время бомбежки», — сказала она. «А вот это любопытно. Скульптуры действительно могли заинтересовать любого знатока войны. Каждая фигура выражала мужество, радость победы, решимость в самых лучших традициях соцреализма. Все фигуры были выполнены так, чтобы вписаться в прямоугольный объем, и поэтому очень напоминали сардин в банке, которые переплелись между собой. Интерес Мэгги к этой скульптуре был интересен сам по себе. Дейлхаус заметил, что милиционеры уже прошли мимо и теперь разворачивались, чтобы идти в обратном направлении. Взгляды их были непроницаемыми. «Так что любопытного в солдатах?» — спросил он. «Это же мои противники, дорогой Дэн, разве ты не знаешь? Марджери Мод Миннингер, капитан армии США, закончила Вест-Пойнт. Видел бы ты меня в форме». Она закурила, а когда протянула сигарету Дэну, чтобы он зажег ее, он понял, что это вовсе не табак. Мэдж задержала дым в легких, затем выпустила струю. «Какие были времена?» — мечтательно проговорила она, глядя на бронзовые изваяния. «Посмотри на этого молодца, который поднял ребенка в воздух. Знаешь, что он говорит другому солдату? Давай, Иван, я подержу ребенка, пока ты позабавишься с его мамашей, а затем подержишь ты, а я сменю тебя». Дейлхаус рассмеялся, а Мэгги продолжала. «А ты знаешь, что говорит этот мальчик? Ой, доблестный солдат Красной Армии, тебе нравится моя сестра? Что ты дашь за нее? Шоколад, русские сигареты? А офицер, который берет цветы из рук женщин? Он говорит: послушай, товарищ, зачем ты воруешь народное достояние из парка? Смотри, чтоб тебе не пришлось надолго отправиться в лагерь. Немцы ушли, с ними покончено, но теперь здесь советские солдаты». «О, Мэгги!» — беспокойно сказал он. «Идем!» Он вдруг заметил,